После этого будут представлены акты из пьесы «Полная кровать бамбуковых табличек». Матушка Дзя удовлетворенно кивнула головой. «Вторая пьеса тоже подойдет, как и первая. Раз выпала по жребию, пусть так и будет». Затем она спросила, какая третья пьеса. «Третья будет пьеса «Правитель Наньке», — ответил Дзя Джень. Матушка Дзя промолчала. Тогда Дзя Джень спустился вниз и распорядился, чтобы приготовили все необходимое для приношения духам и совершили положенные церемонии. После этого начался спектакль. Но об этом мы рассказывать не будем. Бао Юй, все время находившийся возле матушки Дзя, приказал подать принесенный даосом поднос, одел на шею свою яшму, а затем от нечего делать принялся перебирать лежавшие на подносе вещи и показывать их матушке Дзя. Неожиданно матушка Дзя заметила среди вещей, отлитого из червонного золота, цилиня с головой, украшенной перьями зимородка. И, взяв его из рук Бао Юя, с улыбкой сказала: «Точно такую же вещь я как будто видела у кого-то из детей». «Правильно», — поспешила ответить Бао Чай. «Такой цилинь есть у Сян Юнь, но только он немного поменьше». «Так оказывается, это у Сян Юнь?» — воскликнула матушка Дзя. «Как так?» — удивился Бао Юй. «Ведь Сян Юнь постоянно бывает у нас. Почему же я никогда не видел у нее ничего подобного?» «Сестра Бао Чай очень внимательна, и она заметила», — сказала с улыбкой Танчунь, — «а ты ненаблюдателен». «Особым вниманием сестра Бао Чай не отличается», — с усмешкой заметила Дай Юй. «Но что касается того, кто что носит, тут она замечает все до мелочей, и нам до нее далеко». Бао Чай отвернулась с равнодушным видом, будто не слышала слов Дай Юй. Бао Юй, узнав, что у Сян Юнь тоже есть подобная вещь, осмотрелся вокруг и украдкой сунул цилиник себе за пазуху. Однако в тот же момент он спохватился, что другие могут подумать, будто он оставляет эту вещь только потому, что у Сян Юнь есть такая же, и поэтому, продолжая держать руку за пазухой, он стал оглядываться. Никто не обращал на него внимания. Только от Дай Юй не ускользнули его движения, и она едва заметно кивнула, как бы поощряя его. Бао Юй почувствовал себя неудобно, незаметно вынул из-за пазухи цилиня и, глядя на Дай Юй, сказал: «Эта вещица очень забавная. Если хочешь, я подарю ее тебе. Как только вернемся домой, повесим ее на шнурок, и ты будешь носить». «Тоже вздумал удивить», — пренебрежительно ответила Дай Юй. «Ну, если тебя такая вещь не удивляет, я ее возьму себе», — проговорил Бао Юй. Он снова торопливо сунул цилиня за пазуху и в этот момент увидел в дверях супругу Дзя Джэня, госпожу Ю, и вторую жену Дзя Джуна, госпожу Ху, которые, едва приехав, сразу пришли поклониться матушке Дзя. «А вы зачем здесь?» — удивилась матушка Дзя. — «Ведь я сюда только потому поехала, что мне нечего было делать». Но едва она успела произнести эти слова, как на пороге появился слуга и доложил: «Приехал человек из дома военачальника Фэнзиина». А все это произошло потому, что в доме Фэнзиина узнали, что семья Дзя устраивает молебствие в монастыре, и сочли необходимым послать в подарок благовония, чай, свиней, баранов и редкие яства. Как только Фэнзе узнала, что прислали подарки, она поспешила к матушке Дзя и с улыбкой сказала: «Вот здорово! А я-то совсем не подумала об этом. Мы выехали сюда от нечего делать, а люди решили, что мы в самом деле устраиваем большие жертвоприношения. Даже подарки нам прислали. И это все вы, бабушка, затеяли. Теперь готовьте ответные подарки». В этот момент